Сребролюбие. «Не в деньгах счастье», — сказал некто. Наш современник только добавил, а в их количестве. Эта шутка во многом определила нынешнее отношение к материальным средствам. «Иметь» — вот главный девиз наших дней. «Им каждый день мир страшен, как миражи, и быть собой им больше не дано, и деньги, как великий ветер вражий, их валят с ног. Они уже давно изведены и ждут, чтобы вино и даже яд телесный в скотском раже гоняли их от купли до продажи». Страсть сребролюбия или неудержимой тяги к деньгам и вещественным благам — страсть коварная. Ее утроба бездонна, никакое умножение богатства ее не насыщает, только еще более распаляет. «Море, — пишет святой Нил Синайский, — не наполняется, принимая в себя множество рек, и похотенье сребролюбца не насыщается собранным уже имуществом. Удвоил он его, и удвоенное снова желает удвоить, и никогда не перестает стремиться к этому, пока смерть не прекратит его бесполезного труда». Человеку естественно стремиться к благу, и неудержимость этого стремления благословенна, только не приложен закон жизни, открытый еще древними мудрецами. Человек есть то, что он ест, к чему стремится, что он вбирает в себя, тем и сам становится. Иисус Христос говорил своим ученикам: «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортит, и где воры не украдут. Стремитесь же прежде всего к Царству Божию и исполнению того, что Он велит, а все остальное Он даст вам в придачу». Когда богатство течет к тебе, не прилагай к нему сердца, было сказано еще в Ветхом Завете. А святой Златоуст дополнил: хочешь богатства, беги от богатства, и богатство побежит за тобой. Народная мудрость говорит: Бог не даст, сам не возьмешь. Потому-то и не дается порой столь желанное сокровище, что сердце болезненно распухло им, и нет в нем уже места ни для чего и ни для кого. Одержимый страстью вещелюбия легко превращает вожделенный предмет в идола, в главное сокровище своего сердца, радуется о нем, лелеет, предвкушает сладостный миг обладания. Обладание чем? Счастьем, радостью, любовью, мудростью? Нет. Бессмысленной, по сути, вещицей, цена которой в вечности — грош. Иван Ильин как-то написал в своих воспоминаниях: «Слушай, малыш, — говорил мне прадед не раз, — есть особое искусство владеть вещами, и в нем секрет земного счастья. Одно из двух: или ты имуществом владеешь, или оно на тебе поедет. А оно хитрое. Только заметит, что ты ему служишь, так и начнет подминать тебя и высасывать. И тогда уж держись. Проглотит тебя с душою и телом. Оно станет главным в жизни, а ты будешь его привеском. Кто боится за свое богатство, тот трепещет перед ним, как бы оно ни ушло от него, как бы оно ни повергло его в бедность. Тогда имущество, как ночной упырь, начнет высасывать человека. Если мне легко думать о моем имуществе, то я свободен. Мое достоинство не определяется моим имуществом. Я ему не цепная собака и не ночной сторож. Я не поберушка, выпрашивающий копейку у каждого жизненного обстоятельства и прячущий ее потихоньку в чулок. Стыдно дрожать над своими вещами. Еще стыднее завидовать более богатым. Надо жить совсем иначе. Где нужно, там легко списывать со счета. Где сердце заговорит, с радостью дарить, снабжать, где у другого нужда. С радостью жертвовать, не жалея. Не требовать возврата, если другому не вмоготу. И братски забывать о процентах. И главное, слышишь, малыш, никогда не трепетать за свое имущество. Бог дал, Бог и взял, да будет благословенна воля Его. Кто трясется за свое богатство, тот унижается, теряет свое достоинство. А низкому человеку с низкими мыслями лучше вообще не иметь богатства. Ведь в том, что тебе уже дано, сокрыто истинное богатство. Проникни в него, овладей им и обходись без всего остального, что тебе не дано, ибо оно тебе не нужно. Как часто за богатством скрывается сущая скудость, жалкое убожество, а бедность может оказаться сущим богатством, если человек духовно овладел своим скудным состоянием. О да, за деньги нехитро купить поля, луга, стада, но золото и серебро не купят сердца никогда. Пусть мой удел убогий дом, пустой амбар и тесный хлев, вдвоем мы лучше заживем всех королей и королев.